летит по нашей абсурдной земле. С кулаками добро и порядок наводит, поколений во праке, крови и золе. Ищет истину и не находит, но воюет со злом, умножая печаль, умножая людские горячие слезы. Бьет наотмашь по злу или рубит с плеча, не считая потери серьезно. Так пытаясь вершить справедливость порой, Робин Гуд наших дней через кровь и насилие обирает богатых и щедрой рукой, жалким нищим дарует обилие. Нищий руки целует спасителю, но обезумев от счастья по злому веленью, тратит деньги чужие на баб и вино. И на утро наш нищий опять на коленях. Даже если на миг допустить, что добро может быть агрессивно, то придется и злу нам простить, что оно не сдавалось пассивно. Так теряй, увлекшись борьбой, человеческое дорогое. Ведь добро — это просто добро, а кулак — это нечто другое. Понимая, как слаб самый мощный кулак, постепенно добро совершенствует силу. От кастета до ядерной бомбы никак не находит для правды мерила. Будет ночь, и сойдутся два сильных добра, и заспорят, кто лучше, добрее. И одно победит, воцарится с утра. Я в такое добро не поверю. Даже если на миг допустить, что добро может быть агрессивно, то придется и злу нам простить, что оно не сдавалось пассивно. Так теряй, увлекшись борьбой, человеческое дорогое. По нашей абсурдной земле с кулаками добро и порядок наводит, поколений во прахе, крови и золе, ищет истину и не находит, ищет истину и не находит.